Хотя это была лишь видимость, наблюдая за его аурой, можно было понять, что он очень внимательно следит за нашим разговором, вернее за тем, что и как я делаю. «Слушаю вас», между тем посмотрел на меня с вопросом во взгляде дед. «Тут на площади», и я махнул рукой себе за спину, «есть несколько предметов, которые мне хотелось бы приобрести, но, к сожалению, местной валюты в необходимом количестве, чтобы их купить, у меня нет. Однако я готов предложить эти книги и артефакты, а если потребуется, то и добавить еще кое-что, для приобретения нужных мне вещей. Ну и, как вы понимаете, я бы хотел приобрести эти предметы через вас. Вы мне поможете с этим, скупая необходимое у продавцов, ну а я, в свою очередь, вам оставлю те артефакты, что уже предложил. Ну и при необходимости, как говорил ранее, добавлю еще кое-что, если вас это заинтересует». Пожилой маг не стал как-то стараться скрыть свой интерес, так как до этого уже явно выказал его к предложенному обмену, а потому только спросил: «Много вы бы хотели приобрести? Несколько артефактов, кое-какая литература и инфокристаллы». «Ну, это мне ничего не сказало», — пробормотал старик. На это я кивнул и предложил: «Возможно, будет проще посмотреть все то, что нам интересно, и уже на месте вы оцените то, во сколько это мне может обойтись». Дедок как-то хитро посмотрел на меня и, усмехнувшись, спросил: «Молодой человек, вы мне настолько доверяете?» Я же, улыбнувшись ему в ответ, сказал: «Нет». Тот удивленно взглянул на меня: «Но я доверяю вашему желанию приобрести у меня то, что сейчас лежит перед вами, а также вашему любопытству. Вы практически не сводите заинтересованного взгляда с тех книг, что я вам предложил, а также постоянно поглядываете на меня, ожидая того, что я смогу предложить вам еще. К тому же, и я не менее хитро, чем и сам дед до этого», — усмехнулся, — «у меня есть своя возможность проверить, а говорите ли вы правду». «Что-то такое я и предположил», — кивнул головой маг. «Больно уж уверенно ты себя тут чувствуешь, хотя и не маг совершенно». И, немного помолчав, продолжил: «Ладно, меня полностью устраивают твои условия, так что пойдем, посмотрим, что тебе нужно». На этом мы и вышли из лавки, а еще через полтора часа вернулись обратно, где я к уже выложенным книгам добавил парочку, одна из которых была просто по истории какого-то мира, однако пожилой маг меня уверил, что этого более чем достаточно. После этого мы отправились обратно, только вот далеко от торговой площади нам уйти не удалось. Нейтральный мир Киртас, район торговой площади. В это же время: «Кист, ты уверен, что этот лопух, тот, кто нам нужен?» — спросил вполне прилично одетый молодой демон у стоящего рядом с ним невысокого гоблина. Разговор состоялся в небольшом и захламленном проулке, отходящем от основной улицы, уходящей от торговой площади в сторону города. «Уверен, Болш», — ответил тот, — «я его с самой лавки старика Галга веду. Они с тем магом», — и гоблин показал на идущего рядом со светловолосым парнем высокого мужчину, — «что-то достаточно долго обсуждали со стариком, а потом, я сам это видел через витрину его магазинчика, как этот парень из своей сумки передал Галгу несколько книг и артефактов. Они, видимо, принесли их на обмен, а старик для них что-то бегал и разыскивал потом по всей торговой площади, они там полтора часа проходили, и я уверен, что нашел, так как обратно он возвращался очень довольным проведенной сделкой. Вот и подумай», — и гоблин показал на ту парочку, что они и вели. «У них на руках, как минимум, достаточно дорогой товар, ведь Галк не стал бы возиться с чем-то, не представляющим для него интереса, и так суетиться, что решился покинуть даже свою лавку. Плюс, возможно, у них есть деньги или еще, что интересного». «Понятно», — кивнул в ответ демон, — «двое — это не страшно, человек не представляет для нас большой проблемы, но вот маг, он мне что-то не нравится». «Туп, что-то скажешь насчет него?» — и главарь этой небольшой шайки посмотрел на их собственного мага. «Сильный маг, даже особо не глядя в нужную сторону», — ответил тот. «Тьма и огонь, немного разум, большего понять не смогу, но он явно сильнее меня, да и как боец скорее всего представляет угрозу». «Это да», — согласился с ним стоящий рядом огр, — «я его еще при входе на площадь заприметил и решил, что с ним лучше бы не пересекаться». «Вот это и странно», — пробормотал демон, глядя вслед этим двоим, — «почему этот более сильный маг, да еще и воин, и подчиняется какому-то простому человеку?» И, быстро повернувшись к Тубу, сказал: «Проверь-ка, не скрывает ли тот свою ауру?» Маг замер на пару мгновений, шевеля губами, а потом удивленно смотрит на своего главаря. «Не поверишь, Болш, но он чистый нейтрал, совершенно не может работать с магией, даже свиток активировать и зачитать у него не получится. И откуда он только взялся такой тут? На нем и артефактов-то никаких нет. Вот это и странно», — задумчиво выглянул из переулка их гоблин-наблюдатель. Однако их босса это совершенно не смутило. «Ну, значит, нашим легче», — наоборот сказал демон и, уже оглядев своих, начал раздавать инструкции. «Действуем по стандартной схеме. Вы двое», и он показал на Агра и еще одного демона, «им наперерез, если поторопитесь, то как раз встретите этих двоих на дальнем перекресте». Те кивнули и унеслись в нужную сторону. «Тогда ты туп», — повернулся Болш к их магу, «сначала набрасывай на нас невидимости, мы будем подбираться к ним, и как только окажемся в зоне действия подавителя магии, то сразу активируй его. Одновременно с этим нападем и мы, а со спины по ним ударит парни». И демон кивнул в сторону, уже скрывшихся за домом Агра и демона. «Понял», — ответил их маг и практически мгновенно активировал поле невидимости. За этот год он уже неплохо натренировался по работе с подобными плетениями. «Готово, по завершении активации невидимости», — сообщил он. После чего, дождавшись кивка их главаря, они двинулись в сторону уже достаточно далеко отдалившейся от них парочки наемников или торговцев. Было не очень понятно, кто эти двое, и уже через пару минут нагнали их. «Давай», — махнул рукой туп-демон и сам ринулся вперед. «Смотри-ка», — порадовался он, а маг оказался совершенно не готов к нападению, чего нельзя было сказать о том самом человеке. Болш еще не успел сделать и пары шагов, как его противник сам выдвинулся в их сторону. Замах, но как оказалось, этого непонятного светловолосого парня перед ним уже не было, тот будто растворился в воздухе. Зато главарь мелкой шайки бандитов внезапно почувствовал, как его кто-то крепко приложил по голове, и он начал заваливаться вниз. А еще через пару минут та же участь постигла и всех остальных членов их шайки, и даже тех, кто так и не успел принять участие в нападении. Они также бессознательными телами свалились вниз. Только вот к ним, что интересно, никто не приближался. «Хаэм», оглядывая лежащие на земле тела, произнес тот самый светловолосый парень, «еще час особой роли не сыграет», и посмотрел на главаря шайки. А через 10 минут улица была пуста, мертвые же тела бандитов валялись в ближайшем переулке. Нейтральный Миркертас, район торговой площади. В это же время, то, что нас упорно пасет какой-то невысокий гоблин, я заметил, еще находясь в лавке старика-мага. А потому, пока мы курсировали по площади, я и сам постоянно контролировал его перемещение, но он так до самого конца и сопровождал нас. Даже после того, как мы вышли из лавки старика-мага, которого, как оказалось, звали Галк, это мы узнали случайно, когда он общался с тем самым продавцом, у которого и были нужные мне установочные инфокристаллы. Кстати, была у меня мысль попытаться прихватизировать пару предметов с отметкой ценности в 10 единиц, но что странно, удаленно я их забрать не смог. Не работал тут тот же тип сбора, через пространственный карман и интерфейс управления им. Ответ нашелся достаточно быстро. Практически все местные лавки, прилавки и прочие были накрыты каким-то необычным магическим полем. Нейросеть не смогла распознать его. Однако предметы я мог закидывать к себе в пространственный карман только в том случае, если они покидали пределы этого поля или я лично прикасался к ними своими руками или любой другой частью тела. По факту, они оказывались в зоне действия моего ментоинформационного поля, или что более верно, я в зоне действия их магических полей. Но это так, мелочи. Проверили мы местный рынок достаточно быстро, тем более все наиболее ценные экспонаты, что вполне ожидаемо оказывались у одних и тех же продавцов, хороших знакомых пожилого мага. Вот с ними-то он и договорился о нашем обмене, вернее старик предложил им просто выдать ему под расписку то, что меня заинтересует, а уж договориться они между собой наверняка сумеют. Всех остальных эти слова пожилого мага вполне устроили, как, впрочем, и меня самого. И вот сейчас мы двигались в сторону выхода с этой торговой площади. «Куда?» – посмотрел на меня Гулт. «Нам же вроде в другую сторону». «Угу», – согласился я, «только вот я хочу узнать, а что же от нас нужно кое-каким господам?» Дракон с удивлением огляделся вокруг, но никого не заметил. И неудивительно, тот гоблин, что следил за нами, уже присоединился к небольшой компании, встречающей нас у выхода с рынка. «Идем, нам туда», показал я в нужную сторону, «нас там ждут», и стал быстро продвигаться к запримеченному мною переулку, параллельно высматривая на карте те места, где нас постараются перехватить. Если не нападут сразу, решил я, то ударит тут. Из того места, где нас поджидали неизвестные, был всего один обходной маршрут, и когда мы прошли мимо них, то двое как раз и поспешили по нему, стараясь перехватить нас чуть дальше по дороге. «Приготовься», — предупредил я Гулда, — «похоже, сейчас начнется». Так как видел, что компания из пяти существ, пара демонов, эльф, тот самый гоблин и кто-то, похожий на человека, последовали за нами. Только вот их накрыло какое-то энергетическое поле. «Ментальный конструкт четвертого уровня», — доложила ведунья, — «стандартное назначение, оптическая невидимость». Уже достаточно кратко доложила мне ведунья, с каждым днем она все больше подстраивалась под более нормальный способ общения со мной и сыпала подробностями и деталями только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Я быстро просмотрел представленную ментальную конструкцию и сделал вполне очевидный вывод, это было явно не то плетение, которое мне встречалось до этого. Похоже, если его использовать, то оно бы смогло сработать и на мне, если бы я его применил к самому себе. Не знаю, потребуется это или нет, ведь у меня есть моя собственная разработка, плетение незаметности, но все же, так, хватит отвлекаться. Гулд, они близко, только успеваю сообщить я, как нас ожидает и второй сюрприз. Нас накрывает полем подавления магии, чего вполне можно было ожидать, ведь способности дракона они вполне могли оценить заранее, коль у них был собственный маг. Это несколько сбило настрой отца клана и дезориентировало его. Но не меня, я-то именно к такому типу боя и был готов. Враги должны были реализовать свой численный перевес и нивелировать, а лучше вообще устранить, нашу единственную, с их точки зрения, сильную сторону в лице мага. Что они и сделали. Только вот немного просчитались. И это понял, судя по всему, их главарь, когда только набросился на меня. Боевой транс, и я смещаюсь в сторону. Удар. Проверить, что он только отключился. Пока его устранять не было смысла. У него может быть полезная информация, как, впрочем, и у всех остальных, о тайниках и мирах, которые они посещали. А поэтому продвигаюсь вперед. Еще несколько ударов, и на полу передо мной лежат тела бандитов. Но за поворотом еще двое, те, кто должен был ударить нам в спину, но не успел. Подавитель все еще работает, но для меня это не помеха. Внедряю в их ауры плетение паралича на основе биоактивной массы. А вот теперь все. Выхожу из транса и, наклонившись к телу мага, нахожу подавитель и деактивирую его. После чего подхожу к телу того, кого я и принял за главаря. Ментальный щуп начал активно работать. И практически сразу я узнал, где располагалась их база и как в нее попасть. Хм, я подумал о том, что можно наведаться и туда, а потому пробормотал, еще час особой роли не сыграет. Но перед этим дождался, пока ментальный щуп не снимет слепки памяти со всех нападавших. После этого, я достаточно спокойно прошелся между их телами и перерезал каждому горло. Слишком уж грязно они работали, судя из воспоминаний того же главаря, и уже достаточно давно орудовали на этой нейтральной станции. Так что никаких сожалений на этот счет я не испытывал, хотя и чувствовал на своей спине осуждающий взгляд отца клани, но не ему меня судить. Ну, а после этого мы, перетащив тела с ним на пару в ближайший переулок, пошли по направлению бывшей базы этой шайки. Я хотел проверить их тайник, и уже через 40 минут мы входили в гостиницу, где и остались орки с девушками. Теперь нужно было подумать над тем, как нам продвигаться и куда двигаться дальше. Однако была у меня одна идея, только вот следовало проверить, сработает ли она. Глава 22. Нейтральный мир Киртас. Задний двор таверны. Некоторое время спустя. Это что? Посмотрел на открытый мною портальный туннель Гулд. Я, в свою очередь, удивленно поглядел на него в ответ. А ведь, и правда, понял я, дракон, да и клания со стерой, судя по всему, не подозревают о подобных типах порталов. Это понимание дала мне нейросеть, вытащив его из слепка памяти Гулда. Честно говоря, я думал, что он знает о подобных типах порталов, но, как оказалось, такими переходами в последнее время пользовались только баньши. Сам же дракон даже не подозревал о подобном типе магических, вернее будет сказать, естественных портальных переходов, которые мог создавать практически любой маг, даже не очень сильный. Гулд, в силу своей боевой специфики, никогда особо и не интересовался этим направлением магии. Он вообще, был больше практик, и работал обычно по уже стандартным и достаточно распространенным схемам, так что знакомым мне драконам портальными туннелями не приходилось пользоваться. Хотя, та встреча с отрядом, что сопровождал захваченных леших, как раз говорила о том, что подобные знания были и не умерли где-то и когда-то, а откуда-то попали к современным магам. И это верно. Мне точно известно, что ментальная структура, а значит, и магическая формула, создающая портальные туннели, у древних была, и даже не одна. По крайней мере, мне попалось, как минимум, несколько вариаций ментальных структур, открывающих портальные коридоры, как, кстати, они именовались у древних, а не портальные туннели, как назвала мне его ведунья. И вот получается, что подобное название она вытащила откуда-то уже из собственной базы. Хм, а ведь точно, догадался я, у лирийцев они подобные пространственные аномалии так и назывались, и именно ими были открыты основы по работе с ними. И сделано это было даже еще раньше, чем разработаны основные типы ментальных модулей по созданию порталов для мгновенного переноса в пространстве. Сами же лирийцы, в отличие от древних, с изобретением плетения открывающих мгновенные порталы, все также продолжали пользоваться еще и портальными туннелями. Делали они это в зависимости от сложившейся ситуации или внешних условий. Например, такой, в которой сейчас оказались и мы. Обычный портал можно было открыть не везде, даже за пределами закрытых миров. А вот портальные туннели работали абсолютно в любых мирах, независимо от наложенных на них естественных ограничений. Единственной непреодолимой преградой для них так и осталось магическое поле, закрывающие эти миры. И именно поэтому я решил попытаться открыть портальный туннель в нейтральный мир, куда я и попадал из Ирии. Это был самый простой вариант добраться в нужное место, и если он сработает, то все остальные мои заготовки уже не потребуются. Хотя я и подготовился к тому, что придется прокладывать и более сложный маршрут нашего следования. Сейчас же я посмотрел на задавшего вопрос дракона. «Портальный туннель», — ответил я ему и добавил, — подарок от ваших бывших союзников, после чего повертел в руках созданный мною сегодня ночью из какой-то непонятной заготовки, скорее всего принадлежащей ранее предтечам, с уже давно не работающим внутренним ментальным модулем, артефакт. Комментировать мой ответ он не стал, лишь только кивнул головой в ответ и спросил: «Выдвигаемся?» «Нет», — помотал головой я, — «необходимо дождаться его стабилизации, а потом кое-что проверить». И в этом была основная проблема этого самого простого пути. Я не знал, сможет ли он закрепиться на той стороне и вообще, установится ли созданный мною портальный туннель. Хотя тут, по идее, никаких ограничений не было. Координаты обоих миров я знал, главное, чтобы теперь мне хватило энергии на создание и удержание подобного канала. Но вот дальше следовали вопросы, на которые у меня пока не было ответа. Первым делом, после открытия портального туннеля, необходимо было выяснить его условную протяженность. Ну и вторым условием, уже после его полной стабилизации, следовало понять время его стабильного состояния и высчитать, а успеем ли мы его весь пройти за это время. Вот этим я сейчас и занялся, активировав локатор и натравив его на созданную портальную аномалию. И как оказалось, пройти мы его физически не успеем. Его протяженность приближалась к 500 километрам, а вот время стабилизации портала, даже при максимально возможном вливании в него ментальной энергии для его поддержки, продержаться этот портальный туннель должен был не больше 6 часов. Что плохо, пешком нам его не преодолеть, даже если мы этого очень захотим. Похоже, что придется кое-что изменить, пробормотал я. Что? Поглядел на меня дракон. Туннель выходит слишком длинным, нам его не преодолеть и за несколько дней, а продержится он что-то около 6 часов. Понятно, кивнул Гулт, ну и что будем делать? Ну, усмехнулся я, убирая один артефакт в свою сумку и вместо него вытаскивая второй, будем действовать по второму варианту. После чего оглядел находящихся тут на заднем дворике людей. Нам временно придется разделиться, всех сразу провести не смогу, а потому пойдем четырьмя партиями. И я показал на Тирию, Лост и Кнага. Вы первые, сказал я им, я переправлю вас в еще один подобный мир, мы найдем там гостиницу и вы подождете там нашего прибытия. Времени должно пройти не больше суток, так что особо не переживайте. В этом я был уверен, так как и тут и там временное смещение, судя по данным локатора, было одинаковым и равнялось 1:60. А то, что мы управимся за одни сутки, я не сомневался. Понятно, кивнула мне Тирия и взяла за руку Лост, К ним же подошел еще и Кнок. Я же осмотрел отошедших немного в сторону и поглядел на остальных. Следующие стера, Килания и Порк, в последней партии Гулт с Кланией, Кила, ну и, собственно, уже сам я. Надеюсь, никаких проблем у нас с этим не будет. Хорошо, ответила мне стера, тем самым выразив общее мнение. Я же еще раз проверил портал и, кивнув в его направлении, сказал: «Ну, тогда нечего задерживаться, идемте». И, дождавшись, пока ко мне подойдут остальные, самым первым вошел в воронку открытого портала. Нейтральный мир Киртас, задний двор таверны. Пару минут спустя: «Папа, как думаешь, у него получится?» Повернувшись к Гулду, поинтересовалась у него Клания. Но вместо дракона ей ответила стера: «Я не очень давно знакома с этим странным молодым парнем», — произнесла девушка, — «однако за это короткое время я поняла две простые вещи». Вторая драконица вопросительно посмотрела на нее. «Какие?» «Его обещания имеют одно постоянное свойство», — сказала она, и, немного помолчав, продолжила: «Они сбываются». А вторая, будто чувствуя, что именно эта причина и является главной, посмотрела на нее Клания. Стера очень серьезно взглянула на нее в ответ, а потом перевела взгляд своих голубых глаз на дракона и тихо, но при этом очень твердо и значимо, произнесла: «Именно он спас меня и Киланию, тогда как мой муж этого сделать не смог. И именно он оказался там, уничтожив того, кто и захватил нас. Или вы все еще думаете, что это были те повелители, о которых он нам рассказывал?» Как-то последние слова девушки гнетуще подействовали на всех остальных. «Ты думаешь, за ними стоял кто-то еще?» — тихо спросил у нее Гулт. «Я в этом уверена», — ответила она и, уже практически шепотом, добавила: «И этот кто-то встал у этого человека на пути. А как мы все уже поняли, становиться на пути у этого странного и не очень понятного нам парня очень опасно». И еще немного помолчав, девушка добавила: «Смертельно опасно». И уже не очень к месту она добавила: «А потому я уверена в нем». После чего стера хотела сказать еще что-то, как со стороны выхода из гостиницы раздался какой-то шум, а через некоторое время во двор вышел Степ. «Смотри-ка», — с удивлением произнес он, веселым взглядом оглядывая находящихся тут людей, — «а времени тут прошло гораздо меньше, чем я предполагал». И будто спрашивая у самого себя, негромко проговорил: «И это странно». А потом, уже обращаясь ко всем остальным, сказал: «У нас все получилось, так что можно выдвигаться следующей группе». Стера кивнула на эти его слова и, посмотрев на Кланию, негромко сказала: «Все, как я и говорила, ему можно доверять». И, взяв Киланию за руку, подвела ту к вновь открытому порталу, а потом еще раз оглянулась в сторону Клании. «Возможно, только ему и нужно доверять». После чего смело сделала шаг вперед. Портальный туннель. В то же самое время: «Так», — сказал я своим друзьям, — «не переживайте, далеко уходить не потребуется». И сам, запечатав вход в портальный туннель, двинулся по направлению ко второму его концу. Только вот отошел я всего метров на 100. Именно это расстояние ведунья посчитал относительно безопасным, чтобы именно тут воспользоваться уже модернизированным артефактом, аналогом портального камня, и избежать наведенных помех, которые создает сам портальный канал. В результате оптимизации и улучшения эффективности вложенной в этот артефакт ментальной структуры, теперь через создаваемый портал могло пройти не 3 разумных, как раньше, а 4. К тому же он был более стабилен, что повышало надежность его работы в таких вот необычных условиях. А потому я, уже особо не рассуждая, активировал второй из созданных сегодня артефактов. И даже особо не удивился, когда локатор показал, что тот открылся, куда я и предполагал. Не знаю, откуда у меня была такая твердая уверенность в том, что он сработает именно тем способом, на который я и рассчитывал. И вот мы уже готовы идти дальше. «Вперед», — скомандовал я, но только в этот раз пропустил перед собой всех остальных. И уже через пару минут все мы были вместе назначения. Знакомый нейтральный мир. В то же самое время: «Прости», — слегка налетев на замешкавшуюся Тирию, пробормотал я и огляделся вокруг. «О», — уверенно произнес, поняв, где мы оказались: «тут я уже, кажется, бывал». Ну, хотя, в этом можно было бы и не сомневаться. И карта, и локатор оба утверждали, что мы переправились именно туда, куда и должны были прибыть. После чего я, посмотрев на своих друзей, продолжил: «Тогда предлагаю тут не задерживаться, а проследовать к одному моему знакомому». И я показал в сторону выхода с портальной площади. «Думается мне, он не откажется принять вас на один денек, пока я не приведу сюда всех остальных. Никто из моих друзей никак эти слова комментировать не стал, так как сказать им, по сути, было нечего, они лишь доверились мне в этом вопросе. А поэтому мы развернулись и уже через несколько минут стояли напротив Домаграна и его дочери, Герании. «Вы, только это», — негромко предупредил я их, — «не слишком уж удивляйтесь, когда увидите моих знакомых, они не слишком обычные люди». «Понятно», — ответил мне Кнок. «А кто они?» С любопытством выглянула из-за наших спин Лост, пытаясь заглянуть в окно здания. «Они». Только начал я отвечать, как дверь дома открылась. «Огневики», — на автомате закончил я, и сам развернулся к двери, только вот увидел я там совершенно не тех, кого ожидал. «Вы», — удивленно произнес я, рассматривая вышедшее на крыльцо существо. «Да», — пророкотал Леший, и это был как раз один из тех, кого мы с Келанией спасли, уходя из ее мира. «Привет, помнишь меня?» — уточнил я на всякий случай у Лешего. «Да, ты тот, кто нас спас», — спокойно ответил он и, немного подумав, добавил: «Я Крам, мы из гиблого мира». «Понятно, я Степ», — ответил я, а потом, протянув руку, произнес: «Приятно познакомиться». Леший странно поглядел на мой жест и также протянул руку, но не пожал мою, а просто вытянул ее перед собой. Видимо, этого жеста он не знал, хотя во всех остальных мирах он был достаточно распространен. Хлопнув его по ладони, я спросил: «Хозяева дома?» и кивком головы указал в сторону особняка. Немного потоптавшись у входа, он оглянулся назад. «Грана тут нет уже пару дней, но вы проходите», и Леший пропустил нас в дом. «Лучше подождать его там». Я кивнул, и мы двинулись вперед. Уже проходя мимо него, я спросил: «Как я понимаю, с девушкой все в порядке?» И указал рукой на Лешего: «Ведь вы же здесь». «Да», — спокойно ответил мне этот непоколебимый каменный монумент, но потом добавил: «Правда, она с дочкой хозяина этого дома где-то с полтора месяца назад ушла в тот мир, про который ты ей рассказывал. Они хотели кого-то там разыскать, но подробности мне неизвестны. Однако они мне были не нужны, я и так догадывался, куда направлялась Келания, ну и вместе с нею дочка Горна». «Понятно, спасибо», — поблагодарил я Лешего, а сам быстро прикинул про себя: «Так, если тут прошло уже полтора месяца, то это чуть больше 7 дней в мире Ирия, не так и много. Спасибо за хорошие вести», — еще раз поблагодарил я это необычное существо и показал на Кланию. «Лост и Орка — это мои близкие друзья и родственники, тут я имел в виду как Тирию, так и Лост, которые оказались здесь лишь из-за меня, можно они подождут моего возвращения тут. У меня остались еще кое-какие дела и их необходимо завершить». «Я не возражаю», — ответил мне Крам, «тем более и хозяин уже дал свое разрешение на это, я только что связался с ним. Он обещал прибыть к вечеру, надеялся переговорить с тобой». «Понятно», — кивнул я ему в ответ, а сам подумал: странно, что ментальный щуп не уловил его переговоров. Ну, да ладно, не до этого сейчас. Пока следовало быстренько смотаться за остальными и уже потом двигать на Ири, тем более, как я понял, и девушки перебрались туда. Кстати, до меня только сейчас дошел весь смысл сказанной этим Лешим фразы, и я вновь обратился к стоящему напротив меня замшелому камню. «Подскажи, Крам, а зачем Герания решила сопровождать пришедшую с вами девушку?» — спросил я у стоящего напротив нас Лешего. Он немного помолчал, потоптавшись на месте, а потом ответил: «Я не очень хорошо разбираюсь в вас, людях, но, как мне кажется, она сделала это из-за тебя». «Хаэм», — пробормотал я, заметив брошенный на меня Тереи взгляд. «Ладно, потом посмотрим, в чем там дело. Но, что-то мне подсказывает, что не сильно и ошибается это странное и необычное существо. И Герания там, и правда из-за меня». «Хаэм», как только увидел этого Крама, то сразу хотел у него спросить, но как-то вылети это из головы за нашим разговором. «Слушай, а вы-то почему остались тут, а не постарались найти дорогу домой?» «Сами мы не знаем», — ответил мне Крам, «где находятся наши миры. Тем более мы не можем определить этого, оказавшись в этой ветке миров. Мне кажется, что этот перенос забросил нас на совершенно иную ветвь или даже на другое дерево. Но тем не менее Грон обещал помочь нам. Возможно, мы и сможем что-то узнать, если у него получится что-то найти. Пока же он разрешил нам жить в его доме. Ну, а если ничего не выйдет, то мы рано или поздно двинемся куда-нибудь дальше». «А зачем?» – удивился я. «Вы же превосходные лекари. Так почему бы вам, тебе и остальным не остаться тут?» «То, что и остальные лешие в особняке, я прекрасно видел. Крам, между тем, оглянулся куда-то в сторону дальних комнат, за дверью одной из которых я почувствовал присутствие других его собратьев. «Тут хоть и относительно безопасно», — ответил мне он, — «но этот мир нам не очень подходит. Не слишком комфортная для нас среда обитания. К тому же нам нужен совершенно другой тип магической энергии. Детям с каждым днем все хуже и хуже. Нет постоянных источников тьмы или жизни. Я не говорю уж об их смешении. Что-то подобное я и предполагал. Только вот ведунья уже просканировала это существо и выяснила одну странную особенность, присущую всему их виду. Хоть эти существа и были неимоверно сильны, выносливы и живучи, хоть они и являются истинными повелителями силы, хоть мы, хоть жизни, но у них практически не было никакой защиты от совершенно любых магических атак. А поэтому я сказал ему в ответ: «Миров, подобных вашему, а где они живут, я прекрасно знал, так как побывал уже в одном из таких, не так и много. Не уверен, что вы найдете похожий где-то поблизости. А это в свою очередь будет грозить вам все теми же последствиями, с которыми вы уже один раз столкнулись. Вы наткнетесь на магов и опять окажетесь в рабском ошейнике. Только вот в следующий раз меня или кого-то, кто согласится вам помочь, может рядом не оказаться». Крам стоял и молча слушал мою речь. Я вообще понял, что он не из говорунов, хотя, может, это относится ко всей их расе. «Мы понимаем, наконец», — произнес Леший, «однако, если мы останемся тут еще на некоторое время, то погибнем. Сначала это будут мои дети, а потом и я и остальные. Нам в любом случае нужен хотя бы какой-то иной мир с большим разнообразием энергии. Главное, чтобы там присутствовала как жизнь, так и смерть». «Понятно», и я задумчиво оглянулся в сторону двери, из которой выглядывал еще один Леший, ну, вернее, это был ребенок, но как его назвать, я не знал. Однако именно в этом малыше я видел то, что могло бы спасти как этих вот странных существ, так и прочих подобных ему собратьев. И поэтому я спросил у Крама: «А если магическую угрозу для вас ликвидировать, то это вам хоть как-то поможет?» «Несомненно», — уверенно произнес разговаривающий со мной Леший, — «это нам поможет. Мы очень сильные существа, но нас легко подчинить или на нас легко воздействовать. И поэтому мы предпочитаем жить там, где нас никто не достанет, или там, где все другие просто не смогут выжить». После чего Крам еще раз поднял на меня свои огромные глаза, прикрытые мохнатыми веками, и даже не сомневаясь в том, что у меня уже есть какое-то решение, спросил: «Что ты нам хочешь предложить?» И он был полностью прав. Недавно, буквально такое же решение я предложил вампирам в инфернальном мире. Похоже, именно такие вот странные и необычные существа и будут моими последователями, мысленно усмехнулся я, а потом, глядя прямо в глаза Лешему, поинтересовался: «Вы сильно дорожите покровительством своего ушастого бога?» Тот даже опешил от такого вопроса. Его удивило как то, что я примерно знаю, как выглядит их бог, так и то, что я задал столь странный и неуместный вопрос. Но буквально через несколько секунд, взяв себя в руки, Леший все так же степенно и спокойно ответил: «С тех пор, как мы оказались здесь, его сила над нами не властна, и мы не сможем уповать на его помощь». «Хорошо», — кивнул я ему в ответ, а потом уже прямо спросил: «Вы будете готовы принять покровительство другого бога, того, кто сможет помочь вам и оградить от магической угрозы?» Крам задумался, а потом медленно ответил: «Я должен переговорить со своей семьей. У меня есть время, немного, но есть», — сказал я в ответ и, указав рукой в сторону клана и Лост, добавил: «Если будут какие-то вопросы, то зададите их им, они смогут вам помочь. А если примете решение раньше моего возвращения, то скажите об этом девочке, она знает, что сделать». Я помнил о нежелании Лост быть жрицей, но вот создать новый алтарь и найти себе преемницу или преемника она вполне способна. И как я видел, среди леших, тот малыш, что наблюдал за нами из-за двери, был неплохим таким жрецом, притом очень необычным жрецом, который мог повелевать как жизнью, так и смертью. Что, вообще-то, странно, как я понял из данных, что мне предоставила нейросеть по этой расе, этот маленький леший уже сам по себе был лишен тех уязвимостей, что были присущи Краму, и это было непонятно. Он мог уже сейчас не бояться магов, даже больше, ему следовало магии обучаться, но об этом я с ними поговорю чуть позже, а пока у меня есть другие дела. Правда, я сказал Лешему, все еще стоящему напротив меня: «Но лучше не принимайте поспешных решений, все хорошенько обдумайте и дождитесь меня». «Я понял», — кивнул мне в ответ Крам. Я же еще раз посмотрел на него, потом оглядел всех остальных, подмигнул Тирии и Лост, и только после этого, попрощавшись с ними со всеми, вышел из дома. Мне требовалось забрать и привести сюда остальных членов нашего отряда. Знакомый нейтральный мир. Несколько часов спустя, своих друзей и знакомых из одного нейтрального мира в другой я провел за несколько часов. При этом наблюдалась странная и не очень понятная картина. Хоть локатор упорно утверждал, что время в обоих этих мирах бежит с одинаковой скоростью, но на самом деле это было не так. На станции Киртос, откуда мы сюда и перешли, время бежало значительно медленнее, чем там, где мы находились сейчас. Но, по факту, это никак не повлияло на наши планы. Я уже к вечеру привел сюда всех оставшихся там, и мы были готовы двигаться дальше. Только вот со мною хотел о чем-то переговорить Грон, и мне нужно было узнать то решение, что приняли лешие. «Ну, что скажете?» — спросил я, как только вошел в особняк огневика и увидел явно ожидающего меня в холле Крама. «Мы согласны, только мы должна понимать, что мы будем должны этому богу». Я задумался. Если честно, то мне, по сути, ничего от них не было нужно. Я и просто хотел помочь им и оградить от подобных посягательств в будущем. «Ничего», — спокойно ответил ему я. Тот все так же с вопросом во взгляде смотрел в мою сторону. Некоторое время назад жене этого бога угрожала очень большая опасность. Фактически, она находилась при смерти. И именно ваши собратья сумели, хоть и не помочь ей, но помочь найти того, кто бы сумел это сделать. А потому он таким образом старается отблагодарить хоть и не их самих, но тех, кто на них похож. И я заглянул в глаза лешему. «Тебя устроит такое объяснение?» Крам немного помолчал, а потом неожиданно произнес: «Спасибо за правду», и, оглянувшись в сторону зала, мысленно добавил: «Никто и никогда не узнает, от кого мы получили такой дар». Я вгляделся ему в глаза. «Меня это вполне устраивает», спокойно ответил я и, развернувшись, подозвал к нам Лост. «Ну что, малышка, может, уже передумала и все еще хочешь остаться?» Я чуть не ляпнул моей, но вовремя остановился и просто закончил: «Жрицей». «Нет», — уверенно помотала головой подошедшая девочка. «Хорошо, тогда вот», и я из своей сумки вытянул огромный железный молот. Даже не помню, откуда он у меня появился, но интерфейс моего пространственного кармана, когда я попытался найти что-то подходящее нам для создания будущего алтаря для леших, как раз и выдал его как один из возможных вариантов под использование. И мне он чем-то очень понравился. «Как вам?» — спросил я у Крама. «В смысле?» — не понял тот. «Под алтарь сойдет, сможете его таскать с собой до тех пор, пока не найдете место с сильным источником магической энергии нужного вам типа». И только тут до меня дошло: «Черт, не вам же его придется таскать, а...» И я огляделся вокруг. «О, ему...» — после чего указал на испуганно скрывшегося за спиной малыша лешего. Крам посмотрел на указанного мною ребенка. «Мой сын?» — удивленно посмотрел на леший в его сторону. «А почему именно он?» «Потому, что только в нем есть жреческие способности», — ответил я, — «и, соответственно, служителем при алтаре придется быть именно ему, а значит, и переносить его сможет лишь он». «Понятно», — кивнул в ответ Крам, и, подойдя ко мне, взвесил в реке не слишком уж большой молот. «Без проблем», — сделал свои выводы тот. Я же посмотрел на него и слегка усмехнулся. «А если он будет полностью из адамантита?» Этот вопрос сильно удивил Крама. «Он же из простого металла», — и леший еще раз взглянул на стоящий перед нами молот. «Угу», — согласился я, — «но это лишь пока». Крам теперь уже задумался гораздо сильнее. «Если совершать небольшие переходы, то он выдержит», — наконец резюмировал он. «Мы будем стараться помогать ему». «Хорошо», — кивнул в ответ я, и еще раз взглянув на сына лешего, добавил: «И подумай над его обучением магии. Он, в отличие от тебя и всех остальных, сможет освоить, как минимум, защитную магию на основе энергии духа, тьмы и жизни. Конечно, это будут не атакующие плетения, но тем не менее, это уже что-то». И взглянув на удивленно посмотревшего на меня в ответ лешего, я повторил: «Так что подумай». «Спасибо, я подумаю над этим», — сказал он. «Хорошо», — кивнул головой я и, уже продолжая разговор, произнес: «Все это необходимо для того, чтобы вы добрались до того места, где сможете жить. Ну и если повезет, то там же вы сможете также защитить и других своих собратьев. Для этого вам потребуется найти место силы и выстроить там что-то вроде храма или капища, где вы и расположите алтарь». Но тут я остановился, так как почувствовал, что в дом вошел огневик. В общем, более подробно тебе обо всем расскажет сейчас Лост, и я вытянул вперед девочку, она же и проведет ритуал принятия силы, в свой первый и последний раз. Так что давайте, готовьтесь. И уже повернувшись к девочку, сказал: тут, у хозяина есть достаточно мощный источник силы огня и располагается он где-то в районе подвального помещения. Вот там и постарайтесь провести ритуал. Поняла, кивнула мне в ответ Лост, и в этот момент она была очень серьезна. Если тебе будет нужна какая-то помощь, то обращайся к девушкам, и я указал на эльфиек и драконец, стоящих у стола в зале и о чем-то сейчас разговаривающих. Но что-то мне подсказывало, что Лост все и сама сделает в лучшем виде. Однако, тем не менее, она мне ответила: «Хорошо», и развернувшись пошла по направлению к поджидающим ее лешим. Я же, посмотрев на нее и удостоверившись, что тут проблем не предвидится, развернулся в сторону вошедшего в помещение Грана. «Добрый день», первым поздоровался я, протягивая руку. «И тебе не хворать», ответил тот, и, пожав мою руку в ответ, сказал: «Давно не виделись». После чего, оглядев моих знакомых, усмехнулся и произнес: «А я гляжу, ты в веселой компании путешествуешь». После чего указал мне на одно из кресел и, практически сразу, перейдя на деловой тон, спросил: «Ты тут по делам или просто проездом?» «Да, я хочу попасть на Ири», — ответил я. «Обстоятельства сложились так, что мне пришлось некоторое время отсутствовать. Но, как видишь, я вернулся». Грон усмехнулся. «Слышал я об этих обстоятельствах», — произнес он, — «и уже гораздо серьезнее, если та девочка была права, а основание ей нашим знакомым», и этот стихийник кивнул головой в сторону леших: «не доверять у меня нет, то ты попал в один из миров нижнего плана. И если у тебя хотя бы даже десятая доля ухватистого характера нашего буйного северянина», тут я понял, что намекает он явно не на меня, а на Кирга, «то ты должен был оттуда хоть что-то притащить. Это первое, о чем я хотел с тобой поговорить. Но это так, лишь на затравку. И второе. Герания, ты знаешь, что она ушла с той эльфийкой?» «Да», спокойно кивнул я в ответ. «Так вот, и огневик, хотя нет, тут, скорее, говорил уже отец девушки, ты понимаешь, что сделала она это из-за тебя». И, вглядевшись в мое лицо, он добавил: «Не обидь ее, и сделай правильный выбор». «И о чем это он сейчас?» «Хорошо, я постараюсь», искренне ответил я, «хотя бы не обидеть». «О том, какой выбор нужно сделать и на что намекает сейчас Грон, я, в принципе, не понимал». «Хорошо», сказал Грон, «пусть хотя бы так». После чего уже поглядел в мою сторону и уже совершенно другим тоном сказал: «Ну а теперь показывай, чего у тебя есть». Я усмехнулся. «Все-таки склад ума у этих людей и их характер совершенно иные». «Ладно, смотри», ответил я и выложил на стол с десятой средних темных естественных артефактов, несколько магических предметов древних, порядка десяти их же книг и информационных кристаллов. После чего быстренько описал, что тут и где. Ну и в завершение добавил, что мне, как обычно, интересны артефакты предтечи и литература с кристаллами древних. «Помню», — ответил мне Грон, — «я поговорю с нашими, и мы посмотрим, что сможем тебе предложить. Есть у нас пара интересных находок. Кстати, вспомнил я кое-что, еще нам интересны такие вот кристаллы», и я показал один из установочных, «только, они должны быть не вскрытые, иначе они бесполезны». Грон удивленно посмотрел на меня в ответ. «Вы научились с ними работать?» — тихо спросил он у меня. «Да», — спокойно кивнул я и посмотрел ему в глаза. «А что, у нас так и не получилось вытащить из них хоть какую-то информацию. Мы всегда думали, что это или какие-то защищенные данные, к которым у нас нет доступа, или это какие-то иные кристаллы, и они повреждены. Так что подобного барахла мы сможем найти тебе очень много. Меня это устроит», — ответил я ему. Грон кивнул. «Все. Теперь все дела мы закончили, осталось лишь дождаться возвращения Лост, Крама и его сородичей». И примерно через час они поднялись в общий зал. Хаем, глядя на преобразившихся леших, подумал я: похоже, магии придется обучаться не только сыну Крама, но и ему самому, а также и всем остальным. На этом мы распрощались с огневиком, его гостеприимным домом и слегка удивленными лешими, поглядывающими нам во след. Мир Ири, город Ралт, утро. А вот и знакомое заведение. К магу, держателю магических ключей этого города, в лавку мы заходить не стали, хоть и оказались на ее заднем дворе. Да, и не факт, что он был сейчас дома, так как тот был накрыт уже виденным мною энергетическим куполом, генерируемым его необычным защитным артефактом. Так что, как минимум к нему домой, уж точно было не попасть. А вот до клыка и уже своей магической лавки я все-таки хотел дойти. Были у меня к ним кое-какие вопросы. Первым делом я должен был узнать, видели ли орк с полуэльфом моих знакомых девушек. Они ведь, по идее, должны были побывать тут с недельку назад. И об этом я и хотел спросить. Как, что и куда направились, с кем уехали. Не знают, добрались ли они нормально до места и прочее. Ну, а дальше, коль у меня теперь появились такие, умеющие быть очень незаметными и предельно опасными, помощники, как Кнок и его друг, то я их хотел сделать их своими представителями тут, в городе, и представить Клыку и Кирку. Да и транспорт в дорогу необходимо было приобрести для нас, и думаю, что через орка это сделать будет и проще, и быстрее. Тем более, как оказалось, после небольшого опроса, большая часть нашего отряда даже не представляла, как на нем перемещаться. Не было в том мире верховых животных. Вот и получилось, что, по факту, нормально в седле держался лишь я да Гулт. Ну и орки, решив не отставать от нас, сказали, что достаточно быстро освоиться с этим, чему я вполне поверил. Парни были способные, да и грифоны не такие уж прихотливые и норовистые животные, чтобы испытывать какие-то трудности при общении с ними. К тому же, кроме всего прочего, мне нужна была неплохая дорожная повозка или, лучше, карета, для девушек и девочек. Вот с этими поисками мне и должен был помочь разобраться Клык. Поэтому-то сейчас мы и направлялись сначала к нему в таверну «Толстый тролль». И вот мы на месте. Вхожу внутрь и ожидаю увидеть знакомую и привычную обстановку. А нет, уже совершенно незнакомые. Тут все значительно преобразилось. Стало гораздо чище, да и людей немного прибавилось, но не сильно. Но главное, исчезли посторонние зеваки. Поэтому и лица, что я увидел в зале, мельком окинув его, все больше, конечно, явно отдавали криминалам или больше походили на наемников. Но чего я, вообще-то, хотел ожидать при том раскладе, что тут сложился хоть от этого заведения, хоть от этого города, где основные регулирующие и правовые функции как раз и отданы в руки данному контингенту жителей. Как я понял, оглядевшись вокруг, этот бар Клык выбрал своим основным местом сбора и штабом. И вот только мы вошли, как я сразу почувствовал теплоту и радушный прием этих приятных людей на своей шкуре, ну и убедился заодно в правильности своего предположения. Парень, подошел ко мне какой-то бугай, которого до этого я не встречал, валили бы вы отсюда. Это частное заведение и тут все столики заняты. И он обвел рукой на треть пустое заведение. Я уже решил было, что он на всем доступном уровне своего развития, вполне миролюбиво пытается нас отсюда выпроводить, не вызывая эксцессов и не нарываясь на скорый ответ. Однако следующие его слова практически мгновенно все испортили. Хотя и он заинтересованным взглядом обвел девушек, некоторым посетителям тут будут рады особо, так что можете их оставить, а сами проваливайте. И он уже гораздо более плотоядно оглядел эльфиек и драконец. Это-то и решило его судьбу. «Верно говоришь, приятель», — негромко произнес я, — «кое-кто тут точно останется». И сделав быстрый, но небольшой шажок в сторону, резко выкинул руку вперед, дополнив удар небольшим увеличением болевого эффекта. Неплохая техника, лирийцы очень милые, добрые и пушистые существа, которые вплели и использовали практически идеально совмещенную технику по физическому и ментальному урону и воздействию на любой объект, обладающий ментоинформационным полем. Такого симбиоза по уничтожению и войне с себе подобными я еще не встречал. Но эта техника, доставшаяся мне в наследство от лирийца воина, оказалась очень эффективной, в чем я только что и убедился. Бандит на пару метров отлетел назад и скорчился на полу. Я же спокойно прошел мимо него и обратился к испуганно посмотревшей в мою сторону барменше. «Добрый день, позовите Клыка», мы за тем столиком, после чего указал в сторону правой стены, где как раз и стоял один из больших свободных столов, после чего отодвинув еще одного опешившего и даже растерявшегося от такой наглости бандита, двинулся в выбранном направлении. По пути я махнул рукой одному из парней орка, который мгновенно узнал меня, так как видел раньше. Это я понял потому, как изменилось его лицо, а быстро вскочил из-за стола и убежал в сторону переговорной комнаты, где я почувствовал, ясно различил ауру Клыка. «Вы пока располагайтесь тут», — сказал я своим, — «сейчас переговорю кое с кем, узнаю новости, завершу кое-какие дела, да выдвинемся дальше». Все кивнули, лишь Гулт оглядел зал, потом меня, да произнес: «Необычные у тебя знакомства, парень, думаешь, твою эту выходку простят», и он кивнул головой в сторону уже слегка отошедшего от моего удара бугая. Я лишь пожал плечами, но ответил лишь насчет знакомств, не хуже, чем любые другие, и заметив входящего в зал Клака, который сразу направился к нам, добавил: «Зато я в них уверен, как в самом себе». Это заставило дракона еще более удивленно взглянуть на меня, а уже через мгновение к нам за стол присел мой знакомый орк, Мирри, город Ралт, таверна «Толстые троллы». Чуть позже, Клык, быстро влетел в кабинет к орку один из его доверенных людей: «Там с тобой хочет встретиться один человек», и вглядевшись в глаза новому боссу этого и еще пары соседних кварталов, он добавил: «Это тот северянин, помнишь, что был тут с полторы недели назад?» Орк оторвал от стола спокойный взгляд и поглядел в окно. Он не ожидал такого быстрого визита, но и бояться ему особо было нечего. Тот, с кем он заключил сделку, вернее тот, кто и сделал так, что он занял место бывшего босса этого района города, был вполне адекватным человеком, хоть и несколько необычным, а потому его появлению должны были предшествовать какие-то вполне объективные причины. И таких причин сам Клык видел как минимум 4. Новые дела в городе, интерес к тому, как они продвигаются у него самого, магическая лавка Кирка и те странные девушки, что появились тут примерно с неделю назад и которых он со своим другом тогда же переправил в Таргос. Вот и посмотрим, что его в этот раз привело сюда, подумал Клык и, взглянув на своего подчиненного, сказал: «Сгоняйте за Кирком, пусть подойдет сюда». «Понял», кивнул один из его людей и вышел из комнаты, а вслед за ним, поднявшись из-за стола, вышел и сам орк. «Мирри, город Ралт, таверна «Толстые троллы». Чуть позже, вижу, что к нашему столу неторопливо идет Клык, обращаю внимание на его взгляд, брошенный в сторону все еще потряхивающего головой бугая, после чего он кивает в его нескольким присутствующим и те, быстро подхватившись из-за стола, оттаскивают одного из его людей в сторону. «Прости», — сразу сказал я, «но твой парень не слишком вежливо обошелся с моими людьми, а как ты знаешь, мне это не особо нравится». «Знаю», — кивнул головой орк в ответ и присел за наш столик. Я кивнул ему, показывая, что все понял, и, протянув руку, сказал: «Привет», а потом и поинтересовался: «Ну как тут все?» Про то, что он справляется или нет со своими обязанностями, спрашивать я не стал. В их среде это признак недоверия и неуважения, а мне этого показывать не хотелось, но и не поинтересоваться, как тут идут дела, я не мог. «Все нормально», — ответил спокойно мне он, и, посмотрев на сидящих за нашим столом людей, спросил: «Можно говорить при них?» Я усмехнулся: «Вообще-то, да», и поглядев на заинтересованно слушающих наш разговор двух темных орков, я показал на парней и сказал: «Привел, чтобы представить этих двоих тебе и Кирку. Они мои доверенные лица». Клык уже с новым интересом посмотрел в сторону своих мнимых соотечественников. «Здорово», и стукнув себя в грудь, поприветствовал он обоих: «Клык, Кланг, Порк». Поняв, что к чему, представились парни, на что Клык еще раз кивнул, а потом перевел свой взгляд на меня. «Хорошо», сказал я, «только через них будешь передавать нашу часть». В этом месте Клык согласно кивнул головой: «Плюс, возможно, я иногда буду через них же передавать вам мои поручения. Кроме того, если потребуется наша помощь, то скажешь об этом парням, и они свяжутся со мной». «Понял», — серьезно произнес орк. Я же поглядел на него. «Тогда дальше, и это главное», — и я поглядел на Клыка. «Девушки, две. Высокая светловолосая эльфийка и с нею еще одна огненная красавица. Они должны были найти вас». «Да, были примерно тогда, когда ты и сказал. Мы помогли им с провизией и экипировкой, а также нашли надежный караван, который направлялся в сторону Таргоса. Потом через одного знакомого Кирка смогли узнать, что девушки благополучно добрались до города и остановились в доме местного главы магической гильдии». «Хорошо», кивнул я ему в ответ и поблагодарил: «Спасибо, что помогли им». Тот лишь спокойно пожал плечами, а потом сказал, продолжая ранее начатый разговор: «Я послал за Кирком, он скоро должен подойти». «Да», — одобрил я действия орка, «мне и с ним необходимо переговорить». После чего вернулся к прерванной теме: «Ну, а еще что у вас тут нового?» И я обвел руками пространство вокруг, подразумевая не только эту таверну, но и весь подконтрольный Клыку квартал, а также и город. «Есть что-то интересное? А то мне пришлось отсутствовать некоторое время в империи». Орк на пару мгновений примолк. «Новенького?» — вопросительно произнес он и задумался. «Немного расширили зону нашего влияния в сторону западных ворот, начал рассказывать он, очень перспективное направление. Как раз идет дележка зоны влияния отряда одного погибшего торговца, и мы решили подсуетиться. И он с прищуром посмотрел на меня. Говорят, к его безвременной кончине приложили руку захваченные в плен посольские эльфы-маги, как и к уничтожению целого темного ковина. Возможно, согласился я, понимая, о ком, в общем-то, он говорит, и прекрасно зная, что тогда с ними произошло. Да, произнес он, тут все возможно, и немного помолчав, Клык продолжил, будь у нас чуть большая финансовая свобода, мы бы сумели перекрыть полностью тот квартал и даже часть квартала магов, но тут нужны большие деньги. Я прикину, что лично мне пока никакая наличность не нужна, и сразу сказал, принимается. Сколько, если с учетом уже имеющейся вашей доли, которую мы не трогали, то 1100-150, выгоды. Орк, как обычно в такие моменты, сразу собирался, переставал походить на обычного городского бандюгана, превращаясь в серьезного и делового партнера. Чувствовалась в нем управленческая и стратегическая жилка. Полный контроль выхода из города в сторону основного торгового тракта, а также части квартала магов. Дальнейшее расширение невыгодно, уточнил я. По мне так тут опять все упиралось в финансы и найм новых людей, но возможно я просто чего-то не знаю. К нашему разговору с повышенным интересом прислушивались мои знакомые и друзья, сидящие за нашим столом. Ну и отец Клани тоже. Только вот они это делали с удивлением. Видимо, до девушек стало доходить, что я как-то очень тесно связан с местным криминалом. А вот орки и тот же Гулт слушали меня с явным одобрением. «Выгодно», — спокойно ответил мне Клык, «только это уже совершенно иной уровень затрат. Квартал магов — это одна из наиболее финансово значимых точек нашего города. Плюс дальше идет территория Академии магии, которая останется неподконтрольной, так как у них свои люди выполняют охранные, контролирующие и силовые функции, но все как главные, так и второстепенные подходы к Академии ведут именно через квартал магов, а потому, по факту, и она подпадает под сферу влияния того, кто будет держать под контролем квартал магов. По мере его рассказа я рассматривал расстановку сил и сфер влияния на карте города, а оценив ситуацию в общем, ко мне пришло четкое понимание того, что Клык не заметил и еще кое-чего. Только вот мне требовалось задать несколько, казалось бы, совершенно не связанных уточняющих вопросов, а потому я взглянул на орка и спросил у него, сверившись с названием той местности, что меня заинтересовало. «Квартал в районе Кузнечной площади кому-то интересен?» Орк в удивлении посмотрел на меня и вполне уверенно ответил. «Нет, естественно», и поясняя свои слова, дополнил, «там ничего кроме жилых домов горожан средней руки и пары небольших магазинов нет. Большой выгоды этот квартал не принесет, но хлопот и вложений потребует огромных, ведь придется на себя взять и обеспечение порядка в этом квартале и организовать охрану тех, кто там живет. Они хоть и будут выплачивать какие-то небольшие налоги в этом случае, но они не покроют и половины издержек и затрат». «Понятно», — ответил я, и начал просматривать карту города дальше. В голове у меня постепенно складывался очень интересный план, но он все еще требовал кое-каких уточнений. Район наемников, как я понимаю, контролируют они сами, так же как и соседний, торговый квартал. Задал я очередной вопрос. «Да, оба эти района под контролем гильдии наемников». «Понятно», — кивнул я в ответ и сразу спросил, «а где окопались гильдия убийц и гильдия воров? Что-то была у меня очень большая уверенность в том, что я сейчас услышу что-то о портовом районе и районе складов». «Так и есть. Портовый район, район складов», — кратко доложил орк, «и все близлежащие кварталы. Там район красных фонарей и множество таверн». «Так я и думал», — прокомментировал я. «И что у меня получилось в итоге?» «А получилось очень интересно. Все, наиболее прибыльные и доходные районы имперской столицы, которая носила гордое название Ралт, вплоть до внутреннего города, на текущий момент сосредоточены всего в нескольких, если точнее, то трех руках. Торговцы отдают часть своей прибыли гильдии наемников, что вполне понятно. Это на первый взгляд самое доходное место, а с наемниками никто добровольно связываться не захочет. Даже местный, отмороженный на всю голову криминал. Дальше порты, соответственно, всех местных жриц любви, кроме самых элитных, которые, как я подозреваю, обитают где-то в центральной части столицы, контролирует гильдия убийц. И так получается, что они сознательно отодвинули воров в район складов, как более сильная фракция, но чтобы уж совсем не вступать с ними в конфликт, а вести лишь перманентную войну отдали им весь гостиничный бизнес. Остальная же часть столицы была отдана на откуп более мелким бандам, таким вот, как и отряд Клыка. Ну, буду называть его так, вроде как теперь это фактически подконтрольные мне люди. Вот и получается, что именно тут и шла вся основная грызня. Только никто не обращал внимания еще и на то, что в самой столице осталось, кроме всего прочего, две очень больших неподконтрольных никому области. Это сам внутренний город, куда лучше было и не соваться. Вырежут и даже не заметят, и сделает это уже внутренняя стража. Там-то она действительно стража, и за ее боеспособность тамошние обитатели готовы платить, как, впрочем, за свою жизнь, спокойствие и имущество. Вторым была Академия магии и ее территория с общежитиями, учебными корпусами и прочим. Туда же лучше было не лезть по другой причине. Просто утонешь в ворохе проблем. А адекватный, или что еще вернее, более скорый и сильный удар получить можно было без проблем. Да и прибыли оттуда, если не заморачиваться с контролем распределения перспективных магов, никакой особо не получишь. Но было еще и то, что поделено частично, и не знаю почему, но основные игроки в городе отдали это на откуп более мелким бандам. Возможно, это было связано с не очень удобным расположением, или еще по каким причинам. В общем, не знаю, но по какой-то неясной мне пока причине квартал магов под себя никто из основных игроков не старался подмять.